Все шло по плану. Пацаны, не доходя до магазина, разойдутся в разные стороны, будто незнакомые. Это чтоб Чурк сразу не сообразил, что его давно стерегут. А начнется базар, слово за слово, тут и бык с носом навалится. Начало брал на себя Влад, как самый решительный, умный, ну и крепкий, накачанный. Он был уверен, что накладки не произойдет. Главное что? Сразу сбить с ног, а потом обработать тяжелыми берцами. Не смертельно, но чувствительно. И еще важно успеть сказать ему, за что. Короче, отваливай из России, она наша, а не твоя. Хоть и не советует обычно Денягин орать на всех перекрестках, мол, когда там демонстрации, какие-нибудь митинги, ментуры со всех сторон, стенка на стенку, тогда понятно. Но Влад своим умом допер, что без лозунга это в любом случае получается как бы хулиганка. А так акция. Есть разница. Опять же, если просто морду начистить, это неинтересно. Это сегодня можно делать в каждом дворе. Черных-то понаехало уже, и не протолкнешься от них. А надо так, чтобы они знали и боялись, чтоб публично. Вот как понимал Гундорин свою задачу. Чуть не опоздали. Чурк, нагруженный пакетами, уже выходил из магазина. Пацаны даже и разбегаться не стали. Остановились у него на дороге, знали, в какую сторону пойдет. Он и пошел. Спокойный гад, будто его не касается. И это так разозлило Влада, что он вместо того, чтобы начать с фразы, которая вертелась на языке насчет России для русских, неожиданно для себя грубо крикнул проходившему по дороге мужику: «Э, Чурка, дай закурить!» Привычное, старое, из хулиганского детства как-то само вспомнилось, когда именно таким способом он вызывал противника на драку. «Не курю и тебе не советую», — бросил мужик и хотел пройти мимо. Его руки были очень кстати заняты пакетами. «Гляди, он хамит, сука!» — воскликнул бык, решительно подскакивая к мужику с правого бока с откровенным намерением напасть. «Куда ты, рано?» — показал глазами Влад. А Чурка остановился и спокойно посмотрел на троих ребят, загораживающих ему дорогу. Стоявший слева держал руку за спиной, прячь что-то. Дурак бы не догадался, что пацан приготовил какую-нибудь железяку, чтобы неожиданно и сзади по-бандитски нанести удар по голове. Ну, а с тем, что справа, понятно. И вдруг Влад, увидев по взгляду мужика, что тот сходу просек их план нападения, и они потеряли фактор неожиданности, сам ринулся в драку, потому что больше ничего другого и не оставалось. Его сильный прямой удар, если бы только Влад достиг цели, куда метил, должен был отшвырнуть Чурку на землю, уже теперь без всякого базара. Но случилось неожиданное. Кулак Влада просвистел в пустоту, а сам он будто смаху приложился всем телом о каменную стену. И в тот же миг в животе Гундорина разорвалась бомба. Ослепила жуткая обжигающая боль, и он почувствовал, что куда-то уже летит и пытается вздохнуть воздух, чтобы погасить пожар, но не может, а в глазах пустота, сплошной туман и еще громкие крики. Это пацаны с двух сторон кинулись на Чурку, сообразил он. Влад здорово треснулся затылком о какую-то корягу, но когда глаза наконец открылись, увидел, как бык отлетел от хилого Чурки, словно футбольный мяч от ноги, а нос с разинутым ртом все еще стоял столбом, пряча за спиной прут арматуры. И вдруг с диким криком кинулся в сторону, петляя между кустами, как заяц. Осознав это, Влад вскочил, с ужасом понимая, что сил у него совсем нет, и его сейчас вырвет, просто вывернет наизнанку, так больно в животе, и вдруг увидел бегущих со стороны магазина двоих охранников. «Надо делать ноги», — Эту мысль он осознал уже потом, когда, шатаясь, остановился возле бара и стал смотреть туда, откуда прибежал.